Глава 2. Край Гроз, поместье Шангаев. Ичиго появился, только вместо нормального разговора получился ненормальный. Аска где-то видела, чтобы обязанности главы клана выполнял Хэби. «Нигде», — честно ответила я, ковыряя носком тапочка траву на берегу озера. «Как-то у меня это занятие входит в привычку. Хотелось пошутить, мол, а что, если этот Хэби большой и симпатичный? Но я не стала этого делать, потому что даже шутка казалась бредовой, а этого добра в моей жизни и так было предостаточно. Поэтому следовало искать другой выход». Ичиго, свернув щупальца наподобие змеиных колец, сидел на камне и смотрел на водную гладь, которую совсем немного тревожил ветер, пуская легкую рябь. «Я пытался поговорить с предками», — тихо сказал он таким тоном, что я невольно вздрогнула и, подняв голову, внимательно посмотрела на него. «Они не хотят давать ответов, но в то же время сжалились и сообщили, что я могу стать человеком вновь. Я замерла, позабыв, как дышать. Может, он может стать человеком». Я подошла к Ичиго и присела на край камня. Меня тут же обвило мощное щупальце, мягко приобнимая. Подтянув ноги, я скрестила их в позе лотоса и прижалась к чешуйчатому боку. Уж не знаю, как раньше друг к другу относились Ичиго и Аска, но сейчас было по-родственному тепло и уютно. «Буду спрашивать шаманов», — наконец-то произнесла я. «Они должны что-то знать. В конце концов, у меня целых два учителя». Кратко обо всем случившемся я уже ему рассказывала, поэтому Ичиго имел какое-то представление. «Мне не нравится, что к тебе потянулась сила Шиматты», — произнес он. «Ты что-то об этом знаешь?» «Ничего, именно это меня и пугает». Я тряхнула головой и заправила за ухо непослушную челку. «Ничего, пусть лучше они нас боятся». «Думаешь?» «Да. Что бы с нами ни происходило, всегда надо рассматривать это с двух сторон. Так или иначе, в этой жизни каждое событие для нас урок, который нужно принять и выучить, чтобы стать сильнее». «Какая умная у меня сестра!» — усмехнулся он и легонько фыркнул мне в макушку. «Начиталась древних свитков», — не растерялась я. «Слушай, но ведь и правда, Шимата — это огромная сила. Если у меня к ней появится ключ, то появятся и возможности». «А свихнуться не боишься? А кому сейчас легко?» Ичиго немигающе смотрел на меня алыми глазами, а потом расхохотался. Смех был вперемешку с шипением. Наверное, кому-то показалось бы, что это звучит жутко, но только не мне. «Во всяком случае, тогда никто мне не помешает притопить Рё Юичи», — проворчала я. Ичиго тут же стал серьезным. Наследник Юичи ему не нравился не меньше, чем мне. И тут мы оказались единогласны — гнать их подальше от ворот нашего поместья. Мы еще немного поболтали, но меня ждали дела клана и учеба, поэтому, распрощавшись с братом, я вернулась в поместье. А потом понеслись похожие, словно бусины в яшмовом ожерелье, дни, в которых не было ничего, кроме жесткого графика. Я училась. Садилась за бумаги, разбираясь в хозяйственных вопросах клана. Снова училась. Получала письма со всех уголков края Гроз. И опять училась. Временами тырила пирожки из кухни, потому что есть ночью самый сладкий грех. И снова учеба и дела клана. В какой-то момент пришло известие, что в землях Юичи случились обвалы в горах и появление огромного количества цуми. От Рё пришло короткое послание, что он временно предлагает отложить вопрос со свадьбой, словно уже получил от меня согласие. Прочитав письмо, я от души впечатала в него канзи огонь и, с удовлетворением смахнув пепел в урночку, где уже сгрудились испорченные письменные принадлежности, вновь взялась за работу. Иногда ко мне заходила Изуми, тихо что-то читала, задавала вопросы про клан и уходила. Ответа, зачем она понадобилась клану Юичи, девушка не знала. Кажется, его не знал никто, кроме самих Юичи. Но с этим я решила разобраться позже. Временами перед сном я могла позволить себе выйти и просто прогуляться по поместью. Неизменно я останавливалась возле тории, которые полыхали фиолетовым пламенем рёку. Пусть сейчас это выглядело не так устрашающе, как раньше, но все равно не исчезло. Жертва Сакура Онной не утолила голод, оно все равно требовало родственной крови. Я хмурилась, кусала губы, но не могла ничего придумать. Интересно, если выйти замуж за Рю Юичи, станет ли эта связь родственной? Но тут же приходилось отметать эту мысль в сторону, как совершенно неподходящую. Муж — это не кровная родня, тут и говорить нечего. Хотя, конечно, я бы с удовольствием его скормила кому-нибудь. Клянусь своим кайкеном, желающих найдется немало. Тот же Ши, который сейчас вымахал как приличный пони, всегда готов помочь изо всех сил. А потом в один прекрасный вечер пришел Шичира и сказал, чтобы я собиралась. «Пришло время, Аска», — коротко бросил он, — «время пройти врата». Мы отправились в лес подальше от чужих глаз. Только я и Шичира, больше никого. Он объяснил, что никто не должен мешать закреплению связи того, кто проводит через врата, и того, кто за ним следует. «Но ведь я уже там была, верно?» «Верно», — кивнул он, шагая рядом. «Но не стоит расслабляться. Те без имени любят повеселиться, им нельзя доверять. Поэтому в этот раз сделаем все по правилам». «Это сложно?» — настороженно поинтересовалась я. «Смотря как ты к этому подойдешь», — задумчиво сказал он, глядя перед собой. Ночной лес жил своей жизнью. Потрескивал ветвями, шелестел листвой, шуршал примятой травой после беготни маленьких зверьков. Здесь было тепло и влажно. Запах стоял такой, что хотелось просто остановиться и дышать полной грудью. Черное небо раскинулось от края до края, сверкая бесчисленной россыпью звезд. Так постоишь, посмотришь и не захочешь никуда идти. Просто смотрел бы, смотрел, смотрел. Ровно до той минуты, пока сам не стал бы небом и ветром. Я прикрыла глаза и сделала глубокий вдох. «Шичира, зачем Изуми могла понадобиться клану Юичи?» Он молчал. Я чуть повернула голову и посмотрела на него. Так-так, брови сведены, губы сжаты. Взгляд направлен куда-то внутрь себя. Кажется, он сейчас даже не ответит, стою я тут или сладко сплю в своей постели. «Шичира?» «Я думаю, Аска», — ответил он. «Думаю. Беда в том, что я не знаю, с какой стороны подойти к этой проблеме. Мне ясны и понятны интриги шаманов ночи. Я знаю, к чему стремится Джаргал, и знаю, чего хочет Даон Кэю. Но клан Юичи? С каких пор им интересно Итако?» Он пошел дальше, и я последовала за ним. «Шичира, а если зайти со стороны, что каждый клан пытается подмять под себя племена, живущие на их территории?» — спросила я. Спросила и тут же прикусила язык. Что если он сейчас разозлится? Ведь шаманы ночи не считают, что живут на территории Шингаю. Они считают эти земли своими. Но Шичира пропустил мимо ушей мои слова. Кажется, решил, что это совсем не важно. Пусть болтает глупая девчонка. Все бы ничего, но Итако Луны — это край звезд, а не света. Наконец-то произнес он. «У Юичи есть свои амёдзи. Зачем им Итако?» Я нахмурилась. Он прав. Я сглупила и не подумала об этом. Итако — это дела клана Дзэу. Даже если Юичи сильно хотят, чтобы у них была своя провидица, то смысл бегать за юной девчонкой, когда можно найти опытную Итако, которая добровольно согласится сотрудничать? Под ногой что-то хрустнуло. Шичиро обернулся, хмыкнул и вдруг резко свернул в сторону. Я ускорила шаг. Куда это мы идем? Это явно не дорога к деревне шаманов ночи, а совершенно противоположное направление. Шичиро, а куда мы? Просто доверься мне. Хороший ответ, ничего не скажешь. Впрочем, делать тоже ничего не остается, поэтому я шагала за шаманом. Провидицы, насколько их предсказания точны? Видимо, не очень, раз до сих пор смотрители императора не прибрали их всех к рукам. Перед внутренним взором появился облик Эйтару. Ну и физиономия. С таким только попробуй договориться. Сразу вспыхнет, как вулкан. С Сантом? С Сантом, наверное, реальнее. Правда, если вспомнить, что мне говорили про Сейванана в школе, то и Сант не Бента с кисло-сладкой курицей. Надо быть настороже с каждым из них. А ведь маленькая Мия обладает провидческим даром, вдруг обожгло меня мыслью. Это было настолько неожиданно, что я замерла. Шичиро сразу это услышал и остановился. Чуть повернул голову. Звездный свет заиграл на металлических украшениях его головного убора. «Что случилось?» «Да так», — тихо сказала я, — «кое-что вспомнила». «Конечно, вряд ли это как-то связано. Коджи и Тецуя из клана Икеда просто тоже связаны с Итако. И...» Через некоторое время я поняла, что мозг готов взорваться от множества версий. К сожалению, ни одна из них не стоила внимания, и это начинало бесить. Настолько, что с моих пальцев сорвались искры фиолетовой рёку. «Держи себя в руках», — невозмутимо сказал Шичиро. «Прошу прощения», — пробормотала я. Спустя несколько минут мы оказались в незнакомом месте. Я настороженно рассматривала все вокруг. Небольшая полянка, скалистый выступ, ряд деревьев, низкий вход в пещеру. Присмотревшись, поняла, что его закрывает слабо светящаяся сеть. «Охранное заклинание настроено только на меня», — глухо сказал Шичиро. «Сюда не войдет ни один незваный гость». Я искоса глянула на него. «Секретное убежище? Место, где на тебя не будут смотреть те, кому не надо». Я кивнула, осознавая, что мне сейчас доверили тайну. «Учитель не лжет ученику, Аска, а ученик учителю. Это незыблемое правило. На время обучения мы становимся одним целым». «Что ж, каждый имеет право на собственные правила. Не шаманы ночи пришли ко мне, а я к ним. Поэтому и действовать буду по их правилам. Сначала осознанно войдем в ваши врата, а там уже по обстоятельствам. Во время ритуала у меня получилось, но то, кажется, было просто случайностью». Шичиро поднял руку. Я только сейчас заметила, что ее, словно живая змея, обвивает лоснящаяся тьма. Сеть вспыхнула и растаяла. «Пошли», — так же глухо сказал Шичиро. Я молча последовала за ним. Спустя некоторое время мы сидели у весело потрескивающего костра, в который до этого Шичиро бросил какие-то травы. Вверх поднимался ароматный дым, голова немножко шла кругом. Потихоньку становилось все жарче. Мы просто сидели и молчали, проходя безмолвный ритуал очищения. «Огонь и дым, дым и огонь. Больше ничего не нужно. Сидеть, дышать, чувствовать, что с каждой секундой сердце стучит быстрее, словно в каком-то предвкушении. Языки пламени становились все выше. Треск звучал громче и громче. Запах пьянил, кружил, не давал четко понять, где нахожусь и что делаю. Я шумно выдохнула. «Шичиро!» и будто в странном сне увидела, как, разводя туманные клубы в стороны, появилась его рука, протягивавшая мне бубен. «Играй, ученица!»